Половина желания. Фридрих не заметил, как задремал, и, повалившись, вскрикнул. Взмах, и он удержался на стуле, на котором сидел у панорамного окна в своем читальном номере. Сердце прыгало, и, потирая себя по груди, он с кислым чувством посмотрел на феерию света. С четвертого этажа гостиницы новой библиотеки открывался вид на край большой террасы с розариями, поделившими площадку на закутки со столиками, на каждом из которых теплился цветной переносной фонарь. За парой столиков сидели. Большая лестница вела вниз на аллею платанов, убранных гирляндами, и еще на ярус ниже, на набережную со скамейками. Искусственное мелкое море, замешанное с синими искрами, жило в заметных с высоты течениях. Тут и там воду увлекало в водовороты и поднимало стенами струй, а к набережной неспешно набивало фосфорисцирующий кисель. Вдали горел, как торт со свечками, парк аттракционов. В начале 1958 года, когда Фридрих уезжал из архива Дир-Рахика, новый квартал начинали строить, и он видел только макет. Думал, как было бы интересно посмотреть на результат, и забыл об этом. Вот, посмотрел. Да, красота. А он в скором времени поселится в усадьбе «Белая Остролодка» в области снабжения Быранга, относящейся к пику сияния. Господин Беляевский сдержал обещание, сделал его землевладельцем в столичном округе Дуата, подарил ему землю, клочок земли. Фридриху мечталось, что он начнет с чего-то куда значительнее, поскольку усадьбы полуострова Таймыр, кормившие пик сияния, представляли собой богатые сельскохозяйственные угодья, фермы и фабрики. Он как-то не учел, что процветали вторичные области снабжения пика в заливах и что на северо-востоке полуострова оставались в резерве голубая, зеленая, желтая и прочие цветные остролодки. Фридрих приуныл, узнав название своей усадьбы. Он заочно познакомился с ней, просмотрев копию журнала ревизий. Ожидаемо. Минимального размера щит, хвойный лес, двухэтажный краснокирпичный дом. В Белой Остролодке имелись капустные огороды, парники, курятники, пруд с карпами и пекарня, где пекли пироги для обедов. Там жили и работали несколько бальсагов и людей. Не могло быть и речи о плантациях какао, орехов и ягод, и о шоколадной фабрике, которую Фридрих взлелеял в своих мечтах до винтика. Он поднялся со стула со вздохом и со вздохами прошел вглубь комнаты к письменному столу, где на полке оставил ящик из сейфа, а на столешнице журнал и бумаги с расчетами. Присел. Светильник под полкой заливал уютным теплом все, что омрачило его радость. Хотя нет, не все. В банке Бити Фридрих подступил к Гельмуту с разговором о Беломитере и только расстроился. «Беломитер у вас?» — спросил Гельмут, перечитывая письмо. «Господин Беляевский подарил мне перед отъездом в Вакантин». «Занятно. Как он выглядел?» «Белая сфера, примерно в два человеческих роста». «Она меняла форму?» «Нет, я не видел». Гельмут сделал вопросительный жест. «Как вы считаете...» «Как я могу использовать этот подарок?» Начал издалека Фридрих, думая, как это умно. «Он будет хорошо смотреться в центре водоема, например». «А еще?» «Господин Леген», — Гельмут поджал губы. «В мире сотни беломитеров, и все они мертвый груз, потому что их не активировали после постройки в эпоху Ран. Для активации кораблей 2-4 классов, к которым относятся беломитеры, нужны иды. Технологии их создания считаются недоступными. Господин Беляевский говорил вам что-нибудь на этот счет?» У Фридриха мурашки пробежали по телу. «Нет». Гельмут сложил пожелтелые листы и сунул в конверт. «Нет. Эти сотни беломитеров, чьи они?» «Это собственность Мардуков. Господина Мардука, то есть вас и мои. Куда направитесь теперь?» «В пик сияния». Фридрих взял протянутое ему письмо. «Без согласования визита с Инго Себой Пока он не внес вас в список акеров Геспера и Пика Сияния, вы проявление господина Мардука и самый нежелательный гость. Инго закрыл свою приемную на двое суток. Советую вам подождать в архиве Диррахика. Подождать. Однако это был дельный совет. Не стоило идти на конфликт с Инго. К тому же в Пике Сияния сейчас вакханалия, а в городе библиотеки всегда спокойно. Он находился совсем близко, на побережье Черного моря, и Фридрих, имея абонемент, мог ехать туда в любое время без запроса и извещений в приемную Василисы Себы. Что он и сделал. Он настоял, чтобы ему дали стандартный номер в общем корпусе гостиницы, согласившись только на секретаря, и не лег спать. Какой сон! За несколько часов он весь издергался, размышляя о финтах человека, которому привык безоговорочно доверять. Было тяжело думать, что у него нет не только на обмен Милочки, но и на выкуп Клары. Белая астролодка получала контракты на поставки продовольствия сугубо для поддержания хозяйства, а накопленные за 70 лет лимиты было разумно пустить на расширение счета и оборудования, чтобы в следующем ноябре попытаться увеличить заявки. Фридрих остановил взгляд на толстом журнале. Это был свежий итоговый выпуск фонда снабжения Пика Сияния. За прошедший год в 11 усадьбах открыли кондитерские цеха с перспективой на расширение. А он будет выращивать капусту. И Фридрих заметил, что небольшой передышки, которую он дал себе у окна, хватило, чтобы он успокоился. Мысли о его положении уже не кипятили его кровь. Было просто досадно. Почему он не думал, злясь, что в Аменте не принято приходить на все готовое? Ведь он знал это. Здесь все, начиная с воздуха, требует постоянных трат энергии, места, сырья, чужого времени. Каждый должен отдавать не меньше соразмерного тому, сколько берет, и обязан трудиться, не покладая рук, если хочет большего. Он, Фридрих Леген, не слишком-то надсадился, играя роль проявления Ану Мардука, да и не играл. Собственно говоря, пил, ел, спал, ни во что не лез, и этим всех устраивал. Он не должен был присвоить плоды трудов управляющих фонда снабжения Пика Сияния, чтобы думать, как хорошо я все устроил. Из-за таких, как он, полноправные граждане Аменти не жалуют людей. Спичек, как их тут называют. Люди патологически неблагодарны. Они торопятся жить и иметь, и большинство были бы рады убрать лестницу между тем, что у них есть, и тем, чего они хотят. Он такой. Он именно такой. В апреле следующего года ему исполнится 98 лет, а он все тот же мальчик у витрины магазина игрушек, который ощутил свою нищету как грязь на себе и исцарапал себе руки до крови. Он ничтожество, которое измеряет степень своего благополучия тем, как много может взять, не думая платить. Он как вор. «Дай мне слово, что ты никогда не будешь воровать!» Фридрих и вспотел, и покраснел, и заскулил, припомнив, как сидел в углу, закутавшись в пропахшую табаком и кошками стариковскую куртку. Поднимая голову с рук, он кое-как различал одним глазом высокую темную фигуру. Лицо висело бледным пятном. Это был не мешок. «Вот ты где!» — сказал мужчина. «Ну, здравствуй, мальчик». «Вы кто?» «Я человек, который прошел сквозь стену», — ответил он. Фридрих разглядел, что палка, которой он подпер дверь, на месте. И правда, становилось светлее, и Фридрих, протерев здоровый глаз, затаил дыхание. Какая-то призрачная, с синеватым оттенком вуаль проступала в воздухе рядом с мужчиной. Тот оказался одет по моде и бледен, как смерть, а его глаза были кровавые. «Я много чего умею. И знаешь что? Несмотря на это, я никогда не ворую и терпеть не могу воришек». Слова из молитвы запутались у Фридриха под бурчание в животе. «Я видел тебя вчера у магазина Каганера, а сегодня до меня дошли слухи, что похожий на тебя оборванец вынюхивал у дома Ганса Вальцбурга. Неужели собираешься похитить малышку Шери?» «Откуда он знал?» «Не ваше дело!» — огрызнулся Фридрих. Утром его послали в булочную, и первым делом он побежал в маленькие радости Каганера. Как же? радости. Он выяснил, кто вчера купил Шери и бросился на другой конец города, где послонялся у кованного забора. У дома ходил садовник, грозя кулаком. Фридрих решил дождаться ночи в сарае учокнутого старика Мешка и украсть Милочку. В Альцбурге не обеднели бы. На двух подоконниках красовались две компании толстых и разряженных, как хозяева, кукол. Но по дороге Фридрих наткнулся на банду мальчишек. И пусть он отвел душу, пальцы хрустели, заплывший глаз не видел, рукава его куртки, оторванные, висели на нитках в подмышках, и не хватало левого ботинка. Все болело и горели, растворяясь кишки. Деньги на хлеб Фридрих потерял. А у мужчины в руках вдруг оказался сверток. Фридрих впитал ноздрями игривые ароматы булки, масла и мяса. «Иди, разбойник». Он развернул бумагу, и Фридрих, сам себя не помня, перевалился через кучу хлама. Мужчина присел на бочку и закурил. Бутерброды таяли во рту, не успевая проваливаться в желудок. Фридрих ел, ел и ел, кусая себя за пальцы, и обливался сладким теплым чаем из наколдованной бутылки. Съев все и все выпив, он скомкал бумагу и на ее белизне увидел свои грязные руки и черные полоски под ногтями. «Представь», — заговорил мужчина, — «что тебе удалось украсть куклу. Что дальше? Тебя не найдут? Твои родители позволят оставить ее? Ты будешь с ней играть, шить ей платья и панталоны?» Фридрих вытер нос. Он бы поставил ее на стол и смотрел бы на нее часами. «У Мадлен Вальцбург кукле Шери живется очень хорошо. Она сидит за столом, и к ней ходят пить кофе другие игрушки. Ты хочешь, чтобы у тебя она лежала в тряпках на чердаке, и ее погрызли крысы? Вижу, не хочешь». Он потрепал его волосы. «Ты хороший мальчик. Дай мне слово, что ты никогда не будешь воровать». «Не буду!» И Фридрих заревел теленком. Весь этот ужасный день, вся его ужасная жизнь шли у него горлом. Он бросился на незнакомца и колотил по вездесущему рукаву, пока не свалился. Его тошнило. Перед его лицом медленно спустились на дощатый пол два высоких ботинка. На них легли шерстяные носки. Их всех прикрыло что-то сложенное, толстое. «Это честно. Ты дал мне то, что мне сейчас было нужно, твое слово. А я даю тебе то, что нужно тебе сейчас. В придачу я дарю тебе исполнение одного желания. Одного. Думай». Так у Фридриха появился первый в жизни друг. Ему даже нравилось, что этот друг похож на дьявола. Его желания были злее день ото дня. Сначала мать продала ботинки и купила ношеные, потом отобрала у него новую курточку, и Фридриху пришлось надеть старую с пришитыми рукавами. Он не смог уберечь свое утешение, книгу со светящимися в темноте страницами, на которых летал снег и двигались большие мохнатые звери. Вырученные деньги ушли на уплату долгов. Фридрих прятал в щели в стене обертку от плитки шоколада, на которой коты играли на дудочках, и однажды не нашел и ее. В те дни в его сердце не осталось места для его несчастной матери. Он навсегда запомнил ее маленькую, худенькую, кашляющую фигурку с серым платком на плечах, ее беспокойные руки, которые дергают шнурок на вышитом мешочке и высыпают мелочь на стол. Всегда мелочь, даже после ботинок, куртки и книги. Помнил ее слезу, катающуюся по кончику носа, и ее шевелящиеся бескровные губы. Она казалась ему не женщиной, а жившей ветошью в пыльной паутине. Так выглядела безнадежная нищета, и он не хотел обнимать ее. Но он потратил на нее исполнение желания. Отец не дошел до дома в тот самый вечер, когда Богом поклялся свернуть шею ей и ее ублюдку. Ругань папаши Тиной всколыхнулась в памяти Фридриха, и он подскочил за ящиком на полке бюро. Он прочитал письмо несколько раз, не понимая, зачем оно было в ячейке. Просматривал на свет, над свечкой. Ничего. Он снова вытащил его из конверта. Письмо от 19 июля 1915 года написала некая Анна-Мария Циммерман из Оберхаузена, своей подруге, которая вышла замуж в Лейпциге. Завистливое поздравление на полстраницы – Остальные 6,5 — война, шахта, цены, сплетни. Он сразу перевернул на последнюю страницу. «Кстати», — писала Анна-Мария, — «я встретила Бригги на днях, и Бригги спросила, помню ли я мышь из мастерской Краузе, которую младшая Фишер позвала с нами на ярмарку в прошлом году. Мы все гадали, за какое зелье она отдала шарлатану все деньги, да еще серебряное кольцо. Помнишь, как мы смеялись? Бригги сказала, что Лина заходила к Краузе, и там ей шепнули, будто та девушка, вроде бы ее зовут Дагмар, говорила кому-то, что зелье сработало, но наполовину. У нее родился один здоровый мальчик. Бедняжка, неужели ее муж не может?» «Это про его мать, Петру Фицлеген. И это про его отца, однорукого пьяницу Уве Легена. И также это про господина Беляевского. Да. Как-то Фридрих, еще живя в пике сияния, узнал, что Андрей Беляевский одно время покровительствовал иллюзионистам. Наместник был на ярмарке. Он лукавил, обставляя все так, будто его выбор пал на него. Фридрих понял. Он родился потому, что понадобился господину Беляевскому. Если бы он раньше начал сомневаться в нем так, как сегодня, он бы давно сложил 2 и 2 в 4. Фридрих растер лицо дрожащими руками и, взяв выступ посередине столешницы с левого краю, вытянул черную блестящую панель. Заняв рабочее положение, она засветилась планом усадьбы «Белая остролодка». Фридрих провел внизу панели и остановил палец на всплывшем символе птицы. Она подняла крылья, и отозвался секретарь Вельмо. «Господин Леген!» «Поищите информацию о посещении господином Беляевским ярмарки в Оберхаузене в августе 1914 года. И, пожалуйста, подайте кофе и к нему что-нибудь не слишком сладкое». «Да, господин Леген. Эдвалад здесь. Пригласите». Фридрих у зеркала критически оглядел себя. Рубашка и он сам выглядели несвежими. Он бы сменил то и другое. Пригладив волосы, втянув живот, он вышел в читальную комнату номера, где у приоткрытой двери стояли двое. Русый тонкий Вельмо Дым Ильберс в серой униформе с удлиненным пиджаком и склонившийся человек в глухом сером костюме с нашивкой на рукаве. Вельмо вызвал одного из студентов архива, но это ученик. Эдвалад низкого ранга, его радиус действия мал. Фридрих просил пригласить к нему как минимум Седеса. Вельмо представил студента. «Макс Малеол, принципат Ориона, желает быть вам полезным». «Благословенен ваш путь, господин Леген», — сказал Макс. Фридрих почесался и спохватился, убрал руки. Секретарь закрыл за собой дверь. Фридрих отошел к столу. «Проходите, присаживайтесь». Он взял кофейник и налил в обе чашки. «Пожалуйста, составьте мне компанию». «Премного благодарен, господин Леген». Макс оказался парнем смуглым, довольно щекастым, с затянутыми на затылок черными кучерявыми волосами. Он походил на Инго Себу. «Сахар, сливки, печенье? Берите». «Как вам угодно, господин Леген». Макс уронил себе в чашку кубик сахара, капнул сливок и взял полумесяц орехового печенья. Фридриху стало неловко. «У меня к вам один вопрос». Он сообразил, что оставил фото Милочки в спальне. «Подождите минуту». Он вернулся, а Макс сидел в той же позе, с тем же внимающим выражением лица, с нетронутым печеньем в двух пальцах. Фридрих уселся и положил перед ним фотографию. «Сможете ли вы найти эту девушку? Мне нужен адрес». «Слушаюсь, господин Леген». Маллеол положил печенье, достал из внутреннего нагрудного кармана блокнот с ручкой и начал писать. Фридрих занервничал. Почему ее не пришлось искать? «Откуда вам о ней известно?» «Вивиан Смоуэлл является 4-м хорваду покойного наместника господина Беляевского. Воинство Ориона исполняет контракт на сопровождение хорваду господина Беляевского в странах Северной Америки», чеканил Макс Маллеол, царапая короткие строчки. «Вивиан! Хорваду!» Ей не грозил контракт с Гельмутом. «Она знает, что может поселиться в Дуате?» «Ей не сообщали, господин Леген». Макс положил ручку. «Она живет в США, в Чикаго, штат Иллинойс».